Она удерживалась от своих излюбленных насмешек, угроз. Напротив, ее не покидали добродушие и веселость. Но я не поддавалась обману. В моем сердце затаился страх, ни на миг не рассеивавшийся от ее сомнительного благодушия. Поэтому я ликовала, когда она уехала поездом в тот Кастер за покупками перед путешествием, ожидавшим нас со дня на день. Радуясь возможности выйти, мы со старой Мэри Куинс задумали вылазку. Мне хотелось побывать в фелтрамских магазинах. С этой целью мы и вышли из дому. Главные ворота оказались заперты. Ключ, впрочем, торчал в замке, но поскольку мне было не под силу повернуть ключ, за дело взялась Мэри. В ту же минуту из темной сторожки сбоку появился старый Кроул, оторвавшийся от обеда и торопливо глотавший кусок. Вряд ли кому-нибудь нравилось длинное, настороженное лицо старика, почти всегда небритое, немытое, изборожденное глубокими, с въевшейся грязью морщинами. Свирепо косясь на Мэри, не решаясь взглянуть на меня, Кроул поспешно вытер рот тыльной стороной ладони и прорычал: «Брось-ка!» «Откройте, пожалуйста, мистер Кроул», — попросила Мэри, отказываясь от своей попытки. Кроул со зловещим видом еще раз вытер рот, шаркая ногами, бормоча что-то, подошел к замку и прежде всего удостоверился, что он висит крепко. А потом вынул ключ, опустил в карман и с тем же бормотанием двинулся к сторожке. «Пожалуйста, откройте нам ворота!» — вновь попросила Мэри. Молчание. «Мисс Мод хочет сходить в город», — настаивала она. «Мы много чего хотим, чё не про нас», — прорычал он, заходя в свое жилище. «Пожалуйста, откройте ворота», — приблизившись к сторожке, попросила я. Он обернулся на пороге и молча сделал жест, будто коснулся шляпы, которой у него на голове не было. «Никак не могу, мэм. Без разрешения от господина тут никто не пройдет». «Вы не позволите мне и моей горничной выйти за ворота?» — спросила я. «Так не я ж, мэм», — сказал он, — «но что приказано, то приказано, и никто не пройдет тут, пока господин не разрешит». Пресекая дальнейший разговор, он вошел к себе и закрыл дверь. А мы с Мэри стояли и смотрели друг на друга с приглупым видом. После того, как меня и кузину Милли остановили возле Уиндмиллского забора, это был первый запрет, который я слышала. Впрочем, я считала, что распоряжение, неукоснительно соблюдаемое Кроулом, не могло относиться ко мне. «Я переговорю с дядей Сайлосом, и все уладится». А пока я предложила Мэри прогуляться в моем любимом Уиндмиллском лесу. Я смотрела в сторону Диконова двора, когда мы шли мимо, и думала. А вдруг красавица дома? Я действительно увидела девушку. Она явно наблюдала за нами. Она стояла на пороге их хибарки, прячась в тень, и, как мне показалось, не хотела быть замеченной. Мы прошли еще немного, и я утвердилась в своей мысли, потому что увидела, как девушка побежала начинавшейся позади двора тропинкой в противоположном направлении от того, в каком шли мы. «Вот и бедная Мэг от меня отказалась», — подумала я. Мы с Мэри брели лесом и добрались до ветряной мельницы. Низкая, вырезанная аркой дверь была открыта, и мы вошли, поднялись на круглую площадку, где свет и тень попеременно сменяли друг друга. Когда мы входили, я услышала какой-то суматошный шорох и скрип доски, но успела заметить, взглянув вверх, только ногу, скрывавшуюся в люке. Если вы кого-то сильно любите или ненавидите, то неосознанно постигаете премудрость сравнительной анатомии и мысленно воссоздаете целое по сгибу локтя, завитку бакенбарда, краешки руки. Как быстро, как безошибочен инстинкт! «О, Мэри, что я видела?» — зашептала я, освобождаясь от какого-то наваждения, приковавшего мой взгляд к самым верхним ступенькам лестницы, что исчезало во тьме открытого люка. «Уйдемте, Мэри, уйдемте!» В тот же миг в отверстии сумрачного чердака появилось смуглое угрюмое лицо Дикона Хокса. Поскольку Дикону служила только одна нога, он спускался медленно, неуклюже. Когда голова его оказалась под люком, он приостановился, коснулся шляпы, приветствуя меня, закрыл крышку люка и запер его. Покончив с этим, он опять коснулся шляпы и пристальным взглядом изучал меня секунду, пока опускал ключ в карман. «Малые свою муку-то чего это долго держит, мэм?» «Хлопот сколько! За ней приглядывать! Поговорю-ка я с Сайлосом, разберусь». Он уже ступил на разбитый плиточный пол и, вновь тронув шляпу, сказал: «Я запираю дверь, мэм». Я вздрогнула и опять зашептала: «Уйдемте, Мэри, уйдемте». Крепко держась за руки, мы быстро покинули мельницу. «Я лишусь чувств, Мэри», — проговорила я. «Скорей, скорее идемте. Нас никто не преследует». «Нет, мисс, дорогая, тут человек с деревянной ногой вешает замок на дверь». «Идемте с самым быстрым шагом», — сказала я. И когда мы прошли немного, я опять попросила. «Посмотрите, нас никто не преследует». «Никто, мисс», — ответила явно удивленная Мэри. «Он кладет ключ в карман, стоит и смотрит нам вслед». «О, Мэри, неужели вы не видели?»